Глава 21. В большом шикарном дворце нас встречал пожилой высокий мужчина. В нем я тут же узнала отца Халиля. Они очень похожи. При виде такого большого дворца и его хозяина я растерялась, опустила взгляд в пол. «Здравствуй, сын!» Мужчина обнял Халиля, похлопал его по плечу. «Рад тебя видеть!» «Здравствуй, отец!» Сдержанно ответил Халиль и взял меня за руку так крепко, будто я могу сбежать. Внутри шикарного дома нас встречала прислуга и еще один мужчина, помоложе. «Брат?» Мужчина кивнул Халилю, и тот кивнул в ответ, молча. «Прошу, сыновья, проходите в столовую!» Отец Халиля внимательно взглянул на меня, почему-то нахмурился. «Не нравлюсь. Что ж, я тоже не желаю находиться здесь. Только меня никто не спрашивает». Мы прошли в большую столовую, присели за накрытый стол. За окном уже темнело, значит, это ужин. «Познакомишь нас со своей спутницей?» С какой-то загадочной ухмылкой проговорил брат Халиля. «Они и правда похожи, только брат помладше». «Это моя невеста», – нехотя проговорил Халиль. «Алиса, а это мой отец, господин Башир, и брат Мансур». Я молча кивнула, не зная, что сказать. Да и не ждал тут никто, что я буду болтать. У них так не принято, как и приводить на семейные ужины любовницу. Поэтому Халиль представил меня своей невестой или... Нет... О другом я думать не хочу. «Алиса, значит?» Усмехнулся Мансур. «Очень похоже на Анису. И внешне тоже». «А ты не разглядывай чужих женщин», — зло буркнул Халиль. «Ну что ты, зариться на чужое — это твоя прерогатива», — отрезал также зло Мансур. А я поняла, что братья не ладят и, скорее всего, собрались здесь лишь ради отца. «Прекратите! Вы уже не маленькие мальчики!» — оборвал их перепалку Башир. «Лучше расскажи нам, Халиль, где взялась Алиса?» «Ему, видимо, мало двух жен», — заухмылялся Мансур. «Тебе это не касается», — оскалился Халиль и повернулся к отцу. «Алиса приехала работать переводчицей из России». Я едва сдержала нервный смешок. «Да, почти так и было. Если бы не фуры с невольницами, подданные в шрамах и куча денег, что за меня отвалили торговцу людьми». «Так ты говоришь по-арабски?» — снова ухмыльнулся Мансур. Я слышала это по голосу. На них взгляда не поднимала. Я боялась реакции на это Халиля. Почему-то была уверена, что он психанет, если я буду разглядывать его брата. Алкоголя за ужином не подавали. И я окончательно скисла. Сидеть, как кукла, без движения, глядя на свои руки, было трудно. «Как дела в городе?» — спросил Халиля отец. «В моем городе», — добавил Мансур. «Это мой город, Мансур. Пора тебе уже с этим смириться», — отрезал Халиль. Его рука неожиданно легла на мое колено, крепко сжала его. «Ты захватил его как террорист. Да ты и есть террорист». За столом тяжелым покрывалом повисла тишина. Я втянула голову в плечи. Почему-то мне не понравилось, что Мансур назвал Халиля террористом. Хотя со мной он поступает именно как террорист. Получается, Халиль захватил город Мансура силой? Такое возможно? Незаметно для Халиля я подняла взгляд на Мансура и Башира. «Хватит спорить!» — повысил голос их отец. «Я всего лишь спросил, как дела в городе». «Нормально дела. Намного лучше, чем шли у Мансура», — усмехнулся издевательский Халиль. Мансур покраснел, подался вперед. «Это мой город, и ты мне его вернешь! А сам отправишься назад в пустыню, где тебе и место». «Помечтай», — хмыкнул Халиль и пополз рукой выше по моей ноге. Я сжала колени, руками схватилась за запястье Халиля. Тот лишь крепче сжал мое бедро. «Я вижу, вы не меняетесь. Один таскает на встречу с отцом любовницу, второй спорит. Вы неисправимы». Покачал головой Башир, а я покраснела от корней волос до пят. Он понял, да скорее всего и знал обо мне. «Алиса моя женщина. Ты сам позвал меня на ужин. Я могу уехать, если что-то не так». Отрезал четко и громко Халиль и, отпустив мою ногу, взял за дрожащую руку. «Я лишь хочу спокойно поужинать и поговорить о делах, а вы собачитесь, как два голодных шакала». Все замолчали, видимо, из уважения к отцу. Я же чувствовала себя пережеванной и выплюнутой. Любовница. Я скорее невольница, только кого это волнует? «Ешь, Алиса». Будто сквозь туман донесся до меня голос Халиля. Я послушно взяла в руки приборы и начала ковырять кусок мяса, который в мою тарелку положил Халиль. Сам он ел спокойно и уверенно. Чувствовал себя как дома. За столом было тихо, только звенели приборы и тарелки. Я проглотила пару кусков, отложила приборы. Есть не хотелось. Аппетит снова пропал. Мне здесь не место. И зачем Халиль приволок меня сюда? Было бы логичнее и адекватнее взять с собой одну из жен. «Ну и когда свадьба?» — все с той же ухмылкой спросил Мансур. «Я пока не решил. Будь уверен, ты узнаешь об этом одним из первых», — ответил Халиль и обнял меня за плечи. «А тебе немного три жены? Ты с двумя-то не справляешься. Детей до сих пор нет». «А у тебя даже жены нет», — парировал Халиль. Башир же молча наблюдал за мной. Я заметила это случайно и чуть не поперхнулась водой. «Будем надеяться, что Алиса подарит Халилю наследников. Уже пора». Я все же поперхнулась, и Халиль легонько похлопал меня по спине. «Так и будет, отец».